Впрочем, увлеченный саморефлексией Нолан, показывая вырастающие на мосту Бирхакеем зеркала, намекает, что кино к 21 веку, ставшее почти анахронизмом, все чаще превращается в набор референсов. Настоящее бесконечно отражается в прошлом и наоборот. Не случайно здесь и локация. Бирхакейм вошел в историю кино благодаря Бернардо Бертолуччи и его «Последнему танго в Париже», герои которого пересекали Сену, чтобы предаться животной страсти в заброшенной квартире, отказавшись от идентичности, возраста, социального статуса, определенного мировоззрения, короче, чтобы вернуться к началу начал. Эта скандализировавшая мир в 70-е бессмысленная и беспощадная война полов на раздевание, воплощенная на большом экране Марией Шнайдер и Марлоном Брандо, прекрасно рифмуется с посылом начала. Дойти, погрузившись в сон и отключив разум до самой сути, до лимба, опуститься на дно, чтобы затем вынырнуть, очнуться от морока, обрести истинного себя, вернуться к началу. Одна из самых впечатляющих сцен начала — складывающаяся в гигантский эллипс Париж, внутри которого опять же, словно на рисунке Морриса Эшера, арондисманы зеркалят друг друга, не что иное, как символ сна, в котором подсознание преображает реальность, подобно фокуснику, бесконечно жонглируя прошлым. С другой стороны, не является ли уже и столица Франции одним сплошным сном о прошлом, не символом, а симулятором давно минувшей славы? Будь то Париж мушкетеров Belle Époque или Nouvelle Vague. Игру отражений Нолан, как и полагается, ведет на нескольких уровнях. Каждый новый уровень сна существует по канонам одного из кинематографических жанров.